Глава восьмая. Егор. После встречи с бывшей женой я спешу на работу как на праздник. Похер, что Сыровский опять будет проедать плеш из-за последнего дела. Посрать на кипу документов, которые нужно было оформить еще вчера. До задницы, во сколько вернусь домой, и вообще когда, сегодня, завтра или послезавтра. Пустые яйца облегчают походку, а риск повторной встречи с бывшей женой придает ускорение. Комбо для любого мужика. Готовый рецепт повышения раскрываемости. На радостях даже телефон в дороге не проверяю. Вращаю руль, морщусь от боли в расцарапанной спине. И пью свой кофе, черный, с солью, как моя жизнь. «Там тебя главный требовал. От него какой-то отчет по убийствам из министерства хотят. Сказал, что тебе его поручил». Встречает меня Сергей Смагин, кинолог, которого мы временно позаимствовали у оперативников. Подаваны должны были еще вчера все сделать и ему выслать. Кашусь в сторону канцелярии. Именно туда Сыровский усадил практикантов с юрфака, чтобы под ногами не мешались и уму-разуму набирались, как он пояснил. «Я не в курсе. Нам они, кроме котлет, ничего не передавали». Серега чешет за ухом своего «Байкала», немецкую овчарку, которая за неделю стала главной любимицей всего отделения и в особенности практикантов. «Ясно. Выписываю мысленный пендель всей этой своре юных натуралистов». «Тебе с земли ничего не рассказывали? По последнему эпизоду новости есть?» «Я могу и сам выяснить это в районном отделе. Достаточно звонка. Но с их нежной любовью к Следственному комитету некоторые вещи проще выяснять через посредников. В моем случае через отработавшего на земле больше 10 лет бывшего опера Смагина». «По нулям. Они обшарили все в радиусе 3 кварталов. Убийца словно испарился». «Испаряются у нас только жертвы. Преступники пока не научились». Врубаю свой комп и проверяю в сети папку с отчетами. Если подаваны и правда за 2 дня ни хрена не сделали, уйдут в архив заниматься рукоделием. Папки со старыми делами сами себя не прошьют. Да и потолок там никто не мыл с прошлогодней практики. «А этот ублюдок смог». Серега делает паузу и тихо добавляет. «Еще тачку вроде как угнал». «Что?» Поднимаю голову. «Угоны не в нашей компетенции. На это хватает следаков и на земле. Но вот сам угонщик точно наш. Падла, за которой я гоняюсь уже 3 месяца. Убийца с 3 трупами на счету и таким характерным почерком, что хрен спутаешь с кем-то другим». «Если найдут тачку, найдут и след», — дополняет Смагин. «А найдут? Или тоже 3 квартала и свободны?» «Понимаю, что хрен я верну операм нашего кинолога. До окончания расследования такая корова нужна самому. Полицейская служба BBC. Баба бабе сказала». «Пока роют. Зацепок нет», — жмет плечами мой осведомитель. «А номер кузова и прочее достать сможешь?» «Приказывать я не имею права. Сыровский связки порвет от ора, если узнает, что лезу в чужое дело. Но 3 жертвы». «Думаю, можно что-нибудь придумать». Серега ловит мою мысль на лету, совсем как его Байкал котлеты практикантов. «Тогда с тебя данные». Прислушиваюсь к приказам в коридоре. Кажется, полкан уже размялся и готов рвать свое горло. А я пошел к боссу. Нахожу-таки в сети нужный отчет, быстро проверяю цифры и посылаю начальству. Вряд ли это его сильно задобрит, проёб у нас совсем не в отчетах. Однако соломку лучше подстелить. «Александр Павлович, отчет у вас на почте». Входя в кабинет, произношу я вместо «здравия желаю». Расстанцовку Сыровский не любит, потому сразу к делу. «За отчет молодец. Там наверху им цифры важнее, чем весь геморрой, которым мы занимаемся». Полкан расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, хрустит шеей и снова застегивает. «Что по Красносельскому делу? Какие у нас подвижки?» Он складывает руки домиком и, сидя в своем кресле, наклоняется ко мне. Районный отдел повторно обыскал каждый угол. Никаких улик, никаких свидетелей. Начинаю краткий отчет. Судмедэксперт уже подтвердил, что характер травм такой же, как и у 2 предыдущих жертв. Множественные переломы, ссадины и раны. Без следов изнасилования. «Вот же ж сука!» — сжимает кулаки Сыровский. «Я отлично понимаю его злость. При изнасиловании мы смогли бы сузить число подозреваемых хотя бы по половому признаку. Без него никаких исключений». «А ожог?» — спохватывается босс. «Там же, как подпись. Видимо, урод не хочет, чтобы его с кем-то спутали». «Гордится тем, что делает», — зло хмыкает Сыровский. «Я уже связался по похожим эпизодам с московским управлением. У них было несколько случаев. К вечеру должны выслать информацию». «Если у нас на территории окажется их серийник, жди пиздеца. Будешь крайним. И за них, и за нас». «Принято, босс. Читаю приказ между строк. Информацию получаю осторожно. Своей с Москвой не делюсь». Сыровский одобрительно кивает. «Там, говорят, этот урод машину угнал». Отвернувшись к окну, медленно протягивает босс. «Ходят такие слухи. Не спрашиваю, откуда информация, это явно не Смагин. Тут скорее другая сорока на хвосте принесла, без овчарки, но с погонами». «У тебя вроде был выход на товарищей, которые угнанные машины разбирают и запчасти в регионы толкают». Вместо ответа я стискиваю зубы. Больше 15 лет прошло с тех пор, как я свалил от отца и послал нахер весь его бизнес. Никакие бабки не смогли остановить. Но семейное прошлое до сих пор аукается. «Надо бы пробить Егорка». Уже совсем другим тоном, без приказа, говорит Сыровский. «Не поймаем этого ублюдка по горячим следам, в следующем месяце получим еще один труп, еще одну девчонку». «Понял, Александр Павлович. Встаю с места. Сделаю, что смогу». Мне ни капли не улыбается беспокоить отцовских шестерок. Первый закон природы — за все нужно платить, пока никто не отменял. Но если Смагин достанет нужные номера, а Касьянов согласится организовать встречу на нейтральной территории, в клубе... На этом моя мысль упирается в симпатичный фигуристый тупик. Царапины на спине мгновенно вспыхивают огнем. И на душе немного легчает.